Улыбаюсь, но не понимаю, что от меня потребовалось главному телохранителю королевства. Да, у этого человека много власти, он наделен огромными полномочиями, а в связи с тем, что никто как другой приближен к королю, то с ним считаются все без исключения. Скорее всего, Деланг своего рода кардинал, хотя такой должности в магическом мире не существует. Но я-то ему нафига, даже если и вышли на след наших похождений в Рувиле, то там максимум сыск должен работать. Или меня за шпиона приняли. Черт, это оказалось бы неприятно. Чем могу помочь? Спросил я, а губы облизнул, вроде и не нервничаю, а во рту пересохло. Мы могли бы пройти в дом и там поговорить. Указал рукой в сторону полуоткрытых дверей глава приказа. Оглядываюсь по сторонам и замечаю беседку, стоящую под яблоней, которую закрывают какие-то кусты. В дом посетителя вести желания никакого, он если моргнет, то от меня и мокрого места не останется. Правда, и в беседке подвергаю свою шкуру в опасности, как, впрочем, и в любом месте с таким визитером, даже за пару фраз могу оказаться в местах не столь отдаленных. Может, на свежем воздухе? Кивнул в сторону беседки, придя к выводу, что при необходимости, отсюда есть призрачный шанс сделать ноги. Без проблем, если не замерзнешь, хмыкнул Деланг и первым направился в указанную мной сторону. Последовал за ним, мысленно плюнув на гадание в связи с чем понадобился такому могущественному человеку и как он меня отыскал. Последнее-то не вызывает сильного удивления, при желании из-под земли выроют. Но вот для чего, любопытно, очень ты необычный, Марк. Начал Деланг, когда уселся в плетеное кресло, а я расположился за низеньким столиком напротив, в аналогичном кресле. Жил тихо и мирно, а потом словно в тебя бесы с чертями вселились. Он с прищуром меня осмотрел, ожидая реакции на свои слова. Грехов за собой не помню, все из-за случайных стечений обстоятельств, отвечаю, не понимая, куда клонит мой собеседник. В ответ получаю снисходительную улыбку и паузу, словно мой собеседник желает, чтобы я продолжил оправдываться. Ну, прием избит, поставить подозреваемого в такое положение, чтобы тот начал путаться, придумывать алиби и отнекиваться от тех преступлений, в которых его и не подозревают. Молчу, выдерживаю взгляд Деланга. Марк, ты барыжил спиртным в академии, потом завладел конем и провернул аферу, обменяв того на автомобиль, со вздохом перечислил глава тайного приказа. Отрицать не станешь, с чего бы это, аферу? Покачал головой, мы с Мишаком договор составили и в здравом уме и твердой памяти его заключили. Обо всех последствиях тот знал, так что, развел руки в стороны, его проблемы, а догадаться о том, что Альб сбежит, я никак не мог. Да, тут претензий к тебе нет, постучал кулаком по столу Деланг и поморщился. А как насчет производства автомобилей? Так и знал, что такую нашу махинацию не утаить долго. Но, млять, как же быстро узнали. Нет, осторожности и еще раз осторожность. А с этим что не так? Пожал плечами. Бизнес-проект есть, люди тачки желают получить, почему бы этим делом не заняться? Но у тебя и твоей компании за душой ничего нет. И что с того? Главное, идея и целеустремленность. Построим завод и клиенты свои тачки получат, отвечаю, сам мало веря в эти утверждения, но голос твердый, глаза у меня не бегают. Без влиятельной силы за спиной, Деланг покачал головой и хмыкнул. Не понимаю, то ли ты прожженный аферист, то ли глупец. Есть предложение, намекнул ему, размышляя о том, а не вымогает ли он банальную взятку. Пока никаких претензий мое ведомство не выдвигает, он прищурился и, помолчав, добавил. Но коня необходимо вернуть. Без вопросов, постарался скрыть облегченный вздох. Насколько мне известно, Альп в академических конюшнях. Ты не понял, хмыкнул Деланг. Привязку должен снять и передать его законному владельцу. Мишаку, он-то тут с какого бока? Нет, не ему, но об этом тебе сразу сообщат, когда Альп окажется свободен или ты его сумеешь на другого хозяина переподчинить. Деланг вытащил визитку и положил на стол. Тут мои координаты, сообщишь, как указание выполнишь. А если не получится, поинтересовался я, у ректора и то ничего не вышло. Марк, ты же умный парень. В моем ведомстве отношение очень негативное к тем, у кого не получается. Обещаю, что лучше бы у тебя вышло, а то на рудниках народ мрет и рабочих рук всегда нехватка. Но, неделя у тебя, встал Деланг, и не вздумай коня никому продавать. А насчет того, что не выйдет, он смерил меня взглядом, если один раз получилось, то во второй уже проблем возникнуть не должно. Кстати, благодари богов, что заказов набрал на машины, Люди ждут, а так бы мы с тобой в другом месте поговорили. Запомни, неделя и не днем меньше. Не прощаясь, глава тайного приказа ушел, а я мысленно себя обматерил. Дебил, не смог догадаться, что афера с Мишаком мне боком выйдет. Но как же быстро узнали о наших делах в Рувеле? Черт, фиг с ними с заказами на тачки. Уже решение принято и в самом деле собираюсь построить производство и пару партий отдать владельцам, а потом посмотрим, что и как, но вгребывать, если и собираюсь, то недолгое время. Самое главное, что мне с альбом делать, этот конь хрена с два с себя привязку просто так снимет, а глава тайного приказа от меня не отстанет. И что делать, млять, это же вечный вопрос, на который часто нет ответа. Эх, придется как-то с альбом договариваться. А как, коню ничего не нужно, кроме как видеться себя моей собственностью. Марк, ты чего тут и почему ворота нараспашку? Вывел меня из задумчивости голос Риялы. Гостей принимал, задумчиво ответил, рассматривая девушку. Моя компаньонка выглядит на все сто. Не скажешь, что ночью отрывалась по полной и вискарь наравне со мной хлебала. Впрочем, сам себя ощущаю более-менее сносно. Правда, загрузил меня Делан к своим визитам и угрозой. Да, в случае неисполнения его недвусмысленного приказа, огребу проблем. И кто же приходил? Поинтересовалась девушка, наблюдая, как я встал и направился к воротам. Долго объяснять, махнул рукой, а потом спросил. Шмотки мои не видела, и, кстати, я не прочь перекусить. Совершенно с тобой солидарно, усмехнулась Рия. Еды нет, а одежду сам ищи. Да, Марк, а ночью мы... Она не договорила, вопросительно посмотрев на меня. Гуляли, а потом спать легли, хмыкнул я, так ничего и не вспомнив. Чуть подумал и, расплывшись в улыбке, добавил. Втроем и сладко так спали. Втроем, переспросила Рияла, закусив губу. Точно, ну, проснулся в ваших объятиях, хмыкнул и, закрыв ворота, направился в дом, а девушка идет следом и покусывает сорванную травинку. У нас что-то было? Наконец раздался позади меня ее робкий вопрос. Определенно, покивал я головой. Ха, Рияла ни хрена не помнит, как, собственно, и я сам. Интересно, у Тилы такой же провал в памяти? Не удивлюсь, слишком много выпили, а будь чуть-чуть трезвее, то, да, зря так нажрались, однозначно, если что-то и произошло, то стоило сохранить в памяти любовные утехи. С другой стороны, теперь с Риялой мы можем друг дружку не стесняться, вернее, она, и при удобном случае наверстать упущенное. Фигуркой боги ее не обидели и вдвойне досадно, если до интима у нас так ничего и не дошло, нужно это дело поправить и, как понимаю, брать все в свои руки. Зайдя в дом, резко к компаньонке обернулся и притянул ту к себе, впившись губами в ее манящие губы. «Хрен с ними, с проблемами, решу», — Рия ответила на поцелуй, неуверенно и робко, но останавливаться не собираюсь. «Продолжаю целовать», а сам расстегиваю на ее груди кофточку. Фиг его знает, но как только прикоснулся к ее соску, тот атомно застонал и явно получил оргазм. Ага, точно, с ней вчера у меня облом вышел, таких стонов не помню. Подхватил девушку на руки и огляделся. На первом этаже ближе всего кухня, на втором нам тело может помешать, поэтому скорым шагом прошел до того места, где вчера отмечали, попутно заметив, что тут и одежда моя в наличии, но разбросана по разным углам. Марк, жарко прошептала мне на ухо Рия, а сама завязки моего халата развязывает. Рия, отвечаю и стягиваю с нее блузку и сразу запускаю одну руку ей под подол, а второй грудь мну. Фиг с ним, давай. Разводит она ножки в стороны, сидя на столе. Ну, сам-то уже давно готов, отодвигаю в сторону кружевную ткань. Стол шатается, Рияла стонет, а я убеждаюсь, что ничего-то ночью не случилось. Слишком сильно желание. Мощные судороги девушки и ее всхлипы потонули в моем удовлетворенном рыке. Девушка лежит на столе, безвольно раскинув руки и тяжело дышит. Я же навалился на нее и чувствую, что второй раунд не за горами. Черт, не собирался же с ней заниматься любовью. Отношения на рабочем месте осложнят наше дело. Интересно, как она к этой интрижке относится. Марк, а ночью-то ничего у нас не случилось, делает вывод Рияла. Это почему? Привстаю я и всматриваюсь ей в лицо. Я бы запомнила, ни разу такого со мной не происходило. Из скольких, поинтересовался, начинаясь медленно в ней двигаться. Мало, неопределенно ответила та. В этот момент над нами нависло лицо Тилы, которая провела руками по лицу подруги, мимолетно чмокнула меня в губы и выдала. Сволочи вы, бросили неудовлетворенную девушку, а сами развратничаете. так нечестно. Тил, не мешай, простонала Рия, начиная отвечать на мои движения. Марк, коготками провела по моей спине блондинка, только попробуй выдохнуться, не прощу, и кое-что откушу. Пришлось мне сдержаться, а вскоре переместиться на пол, где подруги по очереди на мне скакали и веселились. В один момент и правда испугался, что съедят мой важный орган. Нет, боги миловали, даже не покусали. До спальни так и не добрались, хотя и стоило бы, а то не слишком удобно. Когда же все насытились и успокоились, то втроем сидим, подперев стену и молчим. Ни я, ни тело не испытываем смущения, а вот Рияла не в своей тарелке, грудь и лобок прикрывает, можно подумать, что мы ничего там не видели. И что на меня нашло? Чуть слышно задалась вопросом моя компаньонка. Воздержание длительное, хихикнула тело. Дамы, я в душ, компанию мне составлять не нужно, нашел в себе силы и, поднявшись на ноги, поплелся в сторону своей комнаты. Поднимаюсь по лестнице и мысленно ругаюсь. Нашел же время. Проблем выше крыши, дело стоит, а я развлекаюсь. Принял душ, давя в себе желание набрать ванну и понежиться в теплой водичке. Нет, окажись сыт, то мог бы себе и проиграть, но голод берет свое, а как решать проблему с конем понятия не имею. Спасибо Альбу, без него у нас бы вряд ли все вышло, но дальше-то, как поступить? Ничего не решив, напялил очередной халат, отправился на поиски девушек и еды. Кроме полупустой пачки сигарет никого и ничего не обнаружил, в том смысле, что подруг на кухне нет, еда отсутствует, правда, кое-какие свои вещи собрал. Решив, что стоит себя привести в порядок и отыскать запропастившийся переговорник, отправился на розыски. С горем пополам, шмотки свои нашел, правда, без одного носка и ботинка, а вот переговорник запропастился, как нигде и тело с Риялой не обнаружил. Второй раз проинспектировал дом, в том числе и подвал, где отыскался ботинок с носком. Как там оказались вещи рядом с лежащими бутылками? Ну, по пьяному делу и не такое случается, объяснения не жду. Хорошо, что отыскал и ладно. А переговорник наверняка в комнате, где втроем спали, вряд ли я его надолго из рук выпускал. Так и оказалось, устройство связи обнаружилось под кроватью, а стоны из ванны, где шумит вода, мое внимание привлекли. Не удержался и заглянул, где, думал, одна из девушек в воде нежится. Ошибся, оказалось, что она не одна и не нежится, хотя, нет, млеют они под руками друг друга, намыливая тела друг друга мягкой пеной. Стоп, да они не трут друг дружке спинки, это называется совершенно другим словом. Подавил в себе желание присоединиться к девушкам и довольно тихо прикрыл дверь. На меня теперь они никаких видов иметь не станут, следовательно, можно по этому поводу не заморачиваться. Переговорник высветил пару пропущенных вызовов от братьев. Неужели за столь короткое время смогли что-то нужное подыскать или бабки спустили? С этих оболтусов станется. Впрочем, не сильно я им нужен, от двоих пять попущенных, норма. Открыл ворота, решив выехать на машине, так как мест, которые собираюсь посетить много и ловить извозчиков, мне не прельщает. Млять, в сердцах ударил по рулю. Машина не завелась, накопители разряженной энергии не подумали набрать, да и нет у меня уверенности, что конструкцией предусмотрено пополнение аккумуляторов без воздействия магов. Эх, как не хотелось, а придется трястись в пролетке. На удивление, стоило выйти из калитки, ключи-то нашлись в моей комнате, как у меня остановилась пролетка и вчерашний возница спросил: «Едем? Ха, он тут дежурит что ли?» С другой стороны, пару ездок со мной и у него выручка за несколько дней. «Бизнес, ничего личного. 3 золотых до конца дня», — предложил я. «Из столицы не выезжаем», — уточнил бородач. «Нет, таких планов не имею, но, если потребуется, отдельно обговорим гонорар. Идет, поехали», — кивнул бородач на сиденье в пролетке и расплылся в довольной улыбке. В первую очередь отправился в ближайший трактир, где плотно позавтракал и накидал план действий. Посетить лицензионную королевскую палату — для получения разрешения на производство, разработку и продажу автомобилей. Заявление написал прямо за столиком в трактире. По слухам, это простая формальность, и лицензию дают всем и на любые незапрещенные услуги. Когда только-только организовалось подобное учреждение, то проскакивали разрешения даже на торговлю дурманящим зельем. С искори в стопор впадали, кода в новой лавке на прилавке спокойно лежали запрещенные товары, и на них еще и ценник стоял. Каллизиас, в академии ходила байка, что в центре столицы, в одном из заведений, сразу же все запреты и непристойности собрались. Мало того, Около года живо торговля шла, до тех пор, пока жена, то ли начальника городской стражи, то ли его теща или не начальника стражи, а любовница главы сыскарни, на горячем попалась. Понимаю, что краски сгустили, но правда где-то рядом ходила. Высокопоставленный чиновник выследил свою даму на квартире и когда проник туда, то его чуть удар не хватил. Дама в объятиях двоих темнокожих мужиков и двух мулаток на кровати громко стонет вся связанная, дурман на всю квартиру стоит, порошки различные, зелья. Ну, он своих людей кликнул и всех в тюрьму уволокли, а с дамой своей решил сам разобраться. И как же это понимать? Спросил чиновник свою неверную, которая так и осталась лежать пристегнутая наручниками к спинкам кровати. Удовольствие, томно ответила та, оно в нашем королевстве любому позволено. Какого хрена, млять, да где это видано, орет рогоносец, на столе рекламную брошюру глянь, а потом ко мне иди, кривится его дама в усмешке и пытается соблазнительно выгнуться. Ну, мужик глянул и волосы на почти лысой голове стали прорастать, большая лавка, под названием, все для тебя, предлагает в красочных картинках различные виды забав, дурман, по сравнению с охотой на девственниц в чистом поле или лесу, детская забава. Там даже прейскурант на убийство, вымогательство, избиение и тому подобное имелся, не говоря уже о предоставлении в собственность рабов. И это в самом центре. Мужик даже жену или кем там она ему являлась, отвязывать не стал, сразу в эту лавку бросился со стражей. А там все по закону. Продавцы, отчетности полные витрины запрещенного товара. Какого? Только и сказали служивые, когда в лавку ворвались и от удивления рты раскрыли. Все у нас в порядке. Не сомневайтесь, улыбнулся напомаженный продавец и лицензию им показывает, а потом и финансовые бумаги, по уплате в казну платежей. С первой попытки лавку даже закрыть не удалось, документы оказались подлинные. Дело даже до суда не дошло, но в законы изменения внесли и за выдачей лицензий с патентами строже следить стали. Говорили, что пару высокопоставленных чинов уволили, да кое-кого титула лишили, но фамилии не называли. Трехэтажное здание по выдаче патентов и лицензий встретило меня пустыми коридорами. Посетителей мало, что позволяет надеяться на скорое решение моих вопросов. Однако, радовался рано, в первом же кабинете мне указали, что заявление составлено в корне неверно. А для ведения такого рода деятельности необходимо приобретать 5 лицензий, как сказала мелкая чиновница. Около десятка патентов, не меньше, после чего зевнула и отвернулась к окну, потеряв ко мне всяческий интерес. Сказать, что я нахожусь в шоке, мягко, просто ошарашен. Нет, с лицензиями еще согласен, но патенты на кой? Об этом вежливо и уточнил. Название производства, торговые лавки, любые вещи, впервые поступившие на рынок и услуги, все, что собираетесь продавать и предлагать народу нашего королевства, должны иметь патент, мило улыбнулась она. А помощь в вашей конторе людям, желающим встать на дорогу промышленника положены, намекнул я, если только в частном порядке и то не от каждого из нас все зависит, медленно протянула дама, сколько, вздохнув спросил я, патент, 100, лицензия, 200 и это с учетом законной деятельности то, что не в правовом поле нашего королевства, тюрьма, млять, с меня в наглую вымогают и улыбаясь говорят про незаконные деяния, а самое интересное, что ей выгодно впарить мне кучу патентов. Так, боюсь, в чиновничьей машине забуксую так, что потону и все золото спущу без толку. Нет, необходимо кардинально менять подход. И, кстати, юрист, а точнее адвокат нашей будущей конторе, на бумаге-то она есть уже, понадобится в обязательном порядке. Понял, пойду искать золото и какие-нибудь другие варианты, встав, резюмировал и под ехидным смешком, покинул кабинет. Выйдя из кабинета, покачал головой, но руки не опустил, отправился по этажам и картина повторилась, расценки разнились, но общее оставалось единым и, по прикидкам, сумма равняется 2000, на начальном этапе. Представляю этот ворох бумаг, в котором запутаемся и обрастем словно снежным комом, да и нет никакого смысла разово платить такие суммы, в любой момент могут еще раз подойти, придя с проверками, а в родном-то мире именно такая схема и практикуется. Как этого избежать? Работать в темную или нанимать юристов, если не считать того, чтобы пробиваться на верхние эшелоны власти? Эх, рассчитывал, что в магическом мире действуют другие правила. Увы, ошибался. Правда, мог бы давно догадаться. Те же подпольные казино, запрещенные товары и полулегальные предприятия, все тут есть, может не в такой степени, как откуда я родом, но похоже, магия вносит коррективы, но человек остается тем же хищником, как во всех веках и, наверное, мирах. Вышел на улицу и закурил. Напротив лицензионной палаты находится скромный дом с большой вывеской «Адвокат Шлярд». Коротко и ясно, а место выбрано такое, что название прямо бросается в глаза с места, где стою. Проходя по улице, вывеска находится под таким углом и высоте, что рассмотреть надпись проблематично. Классная реклама и тонкий намек. Пойти или попытаться искать юриста-адвоката собственными силами. «Привет, Арни», — сказал в переговорник, после того, как набрал одного из братьев. «Шеф, привет, это Берни», — донесся чуть смущенный голос. «Что там у нас с землей?» — поинтересовался, вслушиваясь в какую-то возню, происходящую за фоном. Пока только те два варианта», — шмыгнул носом мой собеседник. «Гуляйте», — усмехнулся я, и, не дожидаясь подтверждения очевидного, продолжил. «Золото наверняка уже заканчивается, но это ваше дело. Слушай, а чего вы меня вызывали? Думали предложить к нам присоединиться, у дамочек подруг, жаждущих мужского внимания?» «Понял, понял», — перебил его, не дослушав. «Берни, вопрос. Есть кто-либо на примете, занимающийся адвокатской или юридической деятельностью, связанной с торговлей и производством?» — спросил и сам же отрицательно покачал головой. «У братьев или такие же мошенники в знакомых или раздолбай полные. Учиться не желают, за счет родителей выезжают». «Марк, ну ты и вопросы задаешь», — хмыкнул Берни, но задумался. Зная его, если сразу не ответил, то варианты имеет, но почему-то говорить не желает. «Чего молчишь?» — подогнал я своего товарища. «Эх», — тяжело вздохнул тот. «Вариант один есть, но он, как бы помягче сказать, для собственных нужд оставлен. Впрочем, мне там ничего не светит, она ясно дала понять, что со мной, как ты говоришь, мутить не станет. Ты чего быка за рога тянешь? Есть вариант, говори». «Нет, молчи», — рассердился я. «Дочь известного адвоката пытается самостоятельно карьеру построить. Упряма, стройна, красиво. Берни, млять, давай по делу. Ты мне еще ее размеры сообщи». «Марк, сам не мерил, но навскидку. Второй у груди, рост 170, одежды. Вы там дурманом не балуетесь?» — вновь перебил его. «По делу говори. Может, помочь, сколько берет? Адрес дам, сам договаривайся», — обиделся мой собеседник. «Но уже сказал, что умна, а возьмет треть, если не меньше, от расценок папаши. Как найти и как зовут?» — успокоившись, уточнил у него и, получив информацию, решил навестить юную адвокатшу или юриста. Пролетка медленно покатила по указанному мной адресу, а себя успокаиваю, что если и потеряю время, то не слишком много, а золото его направо и налево швырять жалко. Да, мог бы в первом же кабинете согласиться на услуги чиновницы и платить. Также без проблем бы и адвокат, находящийся напротив здания лицензирования, мне помог. Уже через 5 минут мы остановились на одной из центральных улиц. Перед рядом лавок, среди кричащих вывесок, с трудом отыскал скромную табличку. «ХМ, юридическая контора и часы работы, больше никаких сведений». Энда, обшарпанная дверь не внушает доверия, как и скромная комната, в которую проходишь через приемную, а в ней стоит пара старых стульев, да покосившийся стол. «Интересно, Берни в здравом уме находился, посылая меня в это место? Можно?» — стукнул в дверь с табличкой. «Адвокат». Дожидаться ответа не стал, вошел внутрь, мысленно отметив, что табличка стоит намного дороже той, что на улице. Ха, мое появление осталось незамеченным. Адвокат, точнее адвокатесса, спит, положив ноги на письменный стол и надвинув на лицо широкополую шляпу. Первым делом оценил ее стройные ножки, затянутые во входящие в моду и плотные обтягивающие эластичные колготки, которые привычны мне на дамах моего мира и похожи на лосины. Кстати, браслет на щиколотке у хозяйки занятный, явно магический, но с первого взгляда не смог определить его функции, правда, не слишком и старался. Кресло у хозяйки кабинета новое, но дерево и кожа далека от элитных, стол недавно реставрировали, бедно живет адвокатша, об этом уже догадался. Правда, одета прилично, хотя об уме говорить рано, а Берни, скорее всего, получит нагоняй. Постоял в задумчивости и решил, что раз приехал, то довести дело до логического завершения. «ГММ», — кашлянул, но так как никакой реакции не произошло, как и после еще пары раз моих скромных попыток ее разбудить, покачал головой и подошел вплотную. «Клиент пришел. тряхнул ее за плечо. «Ма, отстань, еще рано, да и нет у меня клиентов, прав был отец, пора к нему под кры», причмокивая пухлыми губками, начала говорить девушка, но потом подпрыгнула, уставилась на меня и попыталась встать, забыв, что ноги водрузила на стол. В последний момент ее поймал, не позволив вместе с креслом на полу оказаться. «Ты кто?» – воскликнула хозяйка кабинета. Клиент хмыкнул и, пожав плечами, улыбнулся. «Да, у Берни вкус, оказывается, есть, но почему-то ему удается клеить девиц с более богатыми формами. Хотя у данной большущие глаза и симпатичное личико, талия осиная, а грудь с размером моего товарища, согласен. Впрочем, не для того сюда пришел». Помог девушке, у которой ноги затекли, хотя она и пытается этого не показывать, устроиться за столом. После чего поискал, где бы самому присесть, и обнаружил диван, а рядом со столом посетительское кресло. На вид диван намного лучше выглядит, на нем кожа не такая потертая, но опустился в кресло и взглянул на адвокатессу. Сумела в себя прийти и теперь перебирает бумаги, хмурясь и что-то бурча себе под нос, время от времени окидывая меня подозрительно оценивающим взглядом. Явно проверяла, умею ли магией пользоваться, а точнее, маг или нет. Интересно, для чего? Доброго дня и прости, что встретила неподобающе. Устала сильно, выполняла один заказ и... Не стоит, все в порядке, махнул рукой, пытаясь вспомнить, как ее Берни назвал. Меня зовут Марк Климов и, собственно, я по такому вопросу, представился и озвучил, в чем нуждаюсь. Девушка поджала губы и прищурилась. Молчу, и она молчит. Вот что за ерунда. На вид не глупа, но первое мнение может оказаться ошибочным. Сколько ей лет? Не так и много, примерно моя сверстница или на пару лет постарше. Черт, как же ее имя-то? Впрочем, без разницы, встал, собираясь покинуть негостеприимную хозяйку, и уже размышляю, к кому направиться. Адвокат или чиновники? Скажи, а чего отец мой никак не успокоится и сколько он тебе пообещал? Неожиданно спросила адвокатесса. Извини, но с твоим отцом ни знаком, отрицательно, словно, стараясь ее убедить, сказал, а потом сразу дополнил. О твоем существовании час назад не знал, но, столкнувшись с бюрократией, мне тебя порекомендовали. Наморщил лоб, стараясь вспомнить, что мне там Берни плел. Неприступная и не желает идти на работу к отцу, умная, должна помочь. Так тебя охарактеризовали. Кто же такой проницательный? Берни, у него еще брат Арни. Знакома с ними? Ха, приходилось, улыбнулась женщина и кивнула на кресло. Присядь, поговорим. Черт, никак не могу ее имя вспомнить и возраст определить. Моментами напоминает несмышленую девчонку, а посмотрит внимательно и сразу другой становится, в переносном, конечно, смысле. Помедлив, вновь сел в кресло и спросил в лоб: «Возьмешься или как?» Девушка облизала губы и неуверенно кивнула. «Да, но, если ты не от моего отца», она вновь подозрительно на меня посмотрела. «Блин, да что у тебя за паранойя-то?» воскликнул я. «Честно сказал, что понятия о твоем родителе не имею, не верю. Адвоката Шлерта любой промышленник знает, не все его услугами пользуются, но слышать, слышали». «А-а, так и я слышал», хмыкнул ей, а потом подмигнул и сказал, точнее читал, стоя на ступеньках лицензионной палаты. «Кстати, честное слово, размышлял о том, что к нему со своей проблемой податься. Остановила наглая реклама, кричащая, что вам помогут, но до трусов разденут». Девушка засмеялась, признавая правоту моих слов, и лед недоверия ко мне подтаял. «Кстати, я-то представился, а как к тебе обращаться?» Сделал печальное лицо, позабыл. «Имя свое не подскажешь, Алития? Приятно познакомиться, Марк». «А мне-то как приятно, ты не представляешь», ответил ей в полушутливом тоне. Следующие полчаса разговор вели сугубо деловой. Хватка адвокатессы мне понравилась, что не скажешь о запрошенном гонораре без гарантии нужного результата. «Алития, я тебя правильно понял, ты хочешь за работу 1000 золотом, но не факт, что у меня окажутся нужные документы». «Это так, Марк, но я же буду над твоим вопросом работать», улыбнулась она мне. «Всякий труд должен быть оплачен, как и время. С тебя и так не стала брать за консультацию», она огорченно причмокнула. «500 за подготовку всех бумаг», предложил я и добавил. «Получишь по ним все разрешения сама, то еще столько же. Согласись, это честное решение». «Договорились», мгновенно воскликнула Алития. Про себя пришлось матюгнуться, в этот раз переплатил и, похоже, прилично. Мог бы цену сбить на треть, не меньше, но, с другой стороны, мне всяко дешевле она обойдется, чем услуги чиновниц, которые также не гарантировали результат. Хорошо, но учти, если кого-то придется подмазать, то это из твоего второго гонорара или по согласованию со мной, уточнил я. Подписываем договор о сотрудничестве, согласно кивнула та. Оформление бумаг и уточнение деталей не заняло много времени. Магический договор на оказание услуг мы заключили стандартный, после чего я решил откланяться. Уже распрощавшись, у меня желудок вывел руладу, напоминая, что пришло время обеда. Перекусим, этот район мне не знаком, не составишь компанию, предложил девушке, без всякого намека на какие-то отношения. Ты со мной решил поухаживать? В лоб спросила девушка. Не в данный момент, честно признался, вспомнив о реалителе, с которыми придется еще отношения выяснять. Увы, занято, клиент, кивнула в сторону стола, где лежат подписанные бумаги, много заданий поручил выполнить, в другой раз. Да, а где тут лучше перекусить, понятия не имею, большей частью дома питаюсь. Тогда до встречи, звони сразу, как что-то решишь, распрощался я с адвокатессой и в задумчивости покинул ее контору. Выкинул 500 золотых, на первый взгляд это именно так, такие офисы сами говорят за себя, но случается и обратное, когда пыль в глаза и выкачка из клиентов бабла людей не беспокоит, а на деле помогают в таких местах, где помощи ждать не приходится. Да и поверил я девушке, может, прав Берни, и та пытается пробиться в этом мире самостоятельно, ох и не завидую я ей. Честно работать не дадут, это совершенно ясно. Сел в пролетку и дал указание извозчику править к ближайшему трактиру, чтобы перекусить. Только мы отъехали, как по переговорнику меня вызвала Рияла и затараторила, что обед они сделать с Тилой не смогут, задание мое выполняют. Какое могу поинтересоваться? Перебил я свою компаньонку. И почему с Тилой? Марк, она нам жизненно необходима. Горячо зашептала в трубку Рия. Тила изобрела, случайно, правда, одно зелье, способное многократно увеличить скорость накопления энергии в накопителях. Представляешь перспективы? Угу, потер висок, на котором жилка запульсировала, а голова начала болеть, представляю. Так чем заняты? В общих чертах обрисовала ей, чем хотим заниматься и кого на работу нанять. Среди своих зельеваров Тила обещала найти пару кандидатур. Есть те, которые могут работать с металлом и механизмами. Понял? Каждому анкету и если выразит готовность подработать, то назначай время для собеседования, дал указание, а потом уточнил. Команда нам требуется не более 10-15 магов. Первое время, испытательный срок, длительность обговорим, как и вознаграждение. Золотых гор не обещай, но намекни, что перспективно. Поняла, шеф, обижаешь. Радостно ответила девушка, подражая братьям. Рад, что у тебя прекрасное настроение. Но работы впереди много. Ой, Марк, мы тебя с Тилой вечерком расслабим, ты только сильно не переработайся, хихикнула девушка и оборвала связь. Вот чертовка, а совсем недавно краснела по малейшему поводу и без. Или в тихом омуте черти водится, это про нее, додумать не успел. Вновь на переговорник поступил вызов, на этот раз от Арнея. Шеф, после обмена приветствиями, серьезно произнес один из моих подручных, есть дело на сотню тысяч. Легальное, уточнил я. Думаю, да, серьезно ответил тот. Сегодня соберутся толстосумы в картишки перекинуться, да за свои дела переговорить, где попытаются нужные нам земли друг другу впарить. И ты предлагаешь их развести? На лету подхватил я идею. Во сколько, где, откуда инфа? С брательником связывались, предлагали в аукционе поучаствовать, приглашали в игровой клуб, если еще заинтересованность осталась, доложил тот, а потом пояснил. Брат тебя вызывал, но связь не срабатывала, попросил меня пересказать, а сам он в данный момент решил душ принять. Один, хмыкнул я, пытаясь составить план действий. Мне похрен, но в пять у игрового клуба чтобы оба были. Понятно, не подведем. Если что, набирай, дал указание и разорвав связь, задумался. С землями как бы рано решать, да и многого непонятно. Опять-таки, Арни намекает на карточную игру, но в данном случае, когда за нами начинается пристальное наблюдение, мы должны, твою мать, как же сразу об этом не подумал, мы обязаны вести себя словно ангелы с безупречной репутацией, этого требовать не от своих сообщников, да даже от самого себя невозможно, но выглядеть в глазах всех обязаны безгрешными, откопают старые косяки, а кто без греха, многие живут со своими скелетами в шкафах, но на определенном этапе успокаиваются. Вот и пусть считают, что мы за ум взялись. Никаких карт, точнее, передергиваний, играть честно, а если пойму, что пытаются за столом раскатать, то умывать руки и ни в коем случае не поддаваться на провокации. Кто у нас слабое звено? Ответ очевиден. Братья, от них всего можно ожидать. Вызвал Арнея и строго-настрого запретил кроме баб ввязываться в какие-либо авантюры, даже если они выглядят честно и прибыльно. Тот мне слово дал, правда, в голосе сожаление скользнуло. Ничего, вечером мозги вправлю, а сейчас, мля, время летит, а толком ничего не сделал. В трактире, буквально на ходу перекусил и понесся в академию. С конем необходимо что-то решать. Возница остановился рядом с машиной ректора. Трезвым взглядом оцениваю и понимаю, что навскидку могу сделать много улучшений. Так серьезно в этом мире еще не оценивал авто, даже то, на котором пришлось покататься вдоволь, но, если затея удастся, то мы на самом деле разбогатеем. А если хотя бы часть плана приведем в исполнение, то и страшно представить такую гору золота. В конюшню, правда, вошел с другим настроением. Как подступиться к проблеме не понимаю, а услышав слова ректора и вовсе в ступор спал. Тари, мать твою, ну, какого хрена ты к Альбу полез, что мне теперь делать, пристрелить бы тебя, коня и Марка, из-за вас одни проблемы, так своего кресла точно лишусь. Глава 14, артефакт, ректор разоряется, мой названный брат не оправдывается, а мне идти к стойлу ох как расхотелось, однако делать нечего, хотя сам лезу под горячую руку. Но хоть гнев на себя переведу. Доброго всем дня, с приклеенной к губам улыбкой, вошел я в стойло. Ага, как говорится, не ждали, он сам приперся. Альп приветливо всхрапнул, Тари улыбнулся, а ректор поморщился. Марк, потряс мне руку брат, как же рад тебя видеть. Чего о себе сказать не могу, буркнул ректор, рассматривая с прищуром Альба. И как это понимать, совершенно растерянным голосом, чуть заикаясь, произнес он, что случилось-то? Поинтересовался я, твой магический конь, сделал привязку нотария, задумчиво сказал ректор, но при твоем появлении, он вновь взял твою метку, ну, в способностях коня не сомневаюсь, тот хитер и разумен, для чего ему это надо, другой вопрос, хотя, кто мы стареем такие, за душой нет ни хрена, вопросительно посмотрел на брата, тот понурил голову и начал отчитываться, Марк, понимаешь, конюхи к Альбу подойти боятся, вот я и стал ухаживать, честно, ни о чем не помышлял, это он все сам, мне даже невдомек было, что он метку взял, сегодня, господин ректор пришел и данный факт озвучил, понятно, протянул я, но на самом деле, ни хрена не ясно, Марк, кивнул ректор в сторону коридора, отойдем, поговорим, мы вышли, оставив Альба старием, зная паренька и хитрого коня, не сомневаюсь, что оба они наш разговор подслушают, но скрывать ничего не собираюсь. Ректор об этом тоже подумал. Нас окутала полупрозрачная сфера. Как понимаю, щит высшего уровня, круговой и взломать такой вряд ли кому под силу, да и поставивший мгновенно об этом узнает. Настолько серьезно, удивился я. У стен есть уши, хмыкнул ректор. Ладно, к делу. Марк, с Альбом ситуация не успокаивается, конь необходим тому, палец указав вверх, кому предназначался. В его силах сделать так, чтобы все виновные в произошедшем понесли строгое наказание. Не спрашивай, какие на наши головы могут обрушиться кары, но мы все на волоске. Увы, но сделать сам ничего не в силах, Альп сильнее меня. Меня он тоже не слишком-то слушается, вставил я реплику. Тем не менее, твоего друга он в академию привез, а до этого согласился участвовать в очередной твоей афере, возразил ректор. Хм, ему все известно, и информацию он не сам добывал. Ты решил заняться производством, тем временем, продолжил ректор, пока не решится вопрос с конем, ничего у тебя не выйдет. И что делать? Ох, не хочется такое говорить, но кроме как упросить тебе Альба спрятать метку привязки и нацепить фальшивую, ничего не остается. Честно говоря, я от таких слов оторопел. Ректор предлагает подлог. Нет, не спорю, это в моем стиле. Но, а если данный факт откроется, то страшно представить последствия, особенно если прав в догадках, кому конь предназначен, и как это сделать, что пообещать Альбу. Задаю вопрос, на который так и не нашел ответа, а ведь сам ничего другого не видел, когда в конюшню направлялся. Марк, я тебя отлично изучил и ход твоих мыслей представляю. В нашем королевстве ты не так давно и долго здесь находиться не намерен. Так, не совсем верно, покачал головой. Производство затеял, но однозначно не могу сказать, что из этого получится. Главное, ни словом не соврал. Ректор на раз фальшь почует и пришлось бы выкручиваться. Да и, честно говоря, планы мои постоянно корректируются и зависит это не только от моего желания. Если взять задуманную аферу, нет, не так, аферу, то по срокам она уже не на пару месяцев рассчитана. Марк, ты меня понял, не маленький. Со своей стороны обещаю посильную помощь к взаимовыгодному, так сказать, сотрудничеству, если сочтешь нужным, но при условии решения проблемы Альба. Благодарю, склонил голову, скрывая растерянность. Слова ректора дорогого стоят и дают больше возможностей для маневра. С теми же студентами, например, их могут отправлять ко мне, точнее, к нам на практику. Это, считай, бесплатная квалифицированная магическая сила. А услуги-то магов стоят ох как недешево. Ну, насколько мне известно, за подобное платит, в том числе и ректор в накладе не остается, но какое же это подспорье. Договорились? Ректор протянул руку. Да, коротко и ответил рукопожатием. После нашей договоренности, купол защиты исчез и, пожелав мне удачи, ректор удалился. Сам же стою и радуюсь, что так все удачно складывается. Уверенно иду в стойло и, погладив Альба по шее, начинаю ему на ухо шептать свой план. Ну, шлепок хвостом по спине не говорит о том, что он против. А вот выкидывать меня из стойла воздушным ударом не стоило. Больно же, млять. И чего такого сказал? Подумаешь, предложил-то годик или два сделать вид, что ни меня, ни Тарья он не знает. И чего обиделся? Марк, ты как? Склонился надо мной названный брат. Нормально. Поморщился и кряхтя, словно старый дед, встал. На губах кровь, спина болит, кожу на ладони ободрал. Тари, иди-ка ты в общагу, потом зайду и поговорим, попросил брата. А сам смотрю на ехидно скалящуюся лошадиную морду. Ты с Альбом воевать собрался? Тихо уточнил Тари. Его необходимо объездить, процедил я. Слишком он непослушный и своенравный. Марк, но тогда метка твоя на нем еще сильнее закрепится, предупредил Тари. Посмотрим, иди давай и передай ректору, если встретишь, что вполне вероятно, конюшню заново отстраивать придется. За слом денег с родной академии, так и быть, не возьму, подтолкнул слега брата в грудь, по направлению к выходу. Ты поосторожнее, попросил тот и медленно развернувшись, оборачиваясь через пару шагов, пошел к выходу. Тари, ворота в конюшню закрой, крикнул ему вслед. Тот закивал головой и через минуту мы с Альбом остались один на один. Да. Победит более упертый, но в магическом поединке у меня и призрачного шанса нет. Придется как-то ментально общаться, чего никогда не выходило, еле-еле зачет издавал. Альп-то меня явно понимает, непонятно на каком уровне, но его мысли мне недоступны. Кстати, мотивы тоже. Морщись от боли в спине, вошел в стойло к коню, который меня рассматривает и рассерженно фыркает. Да, мне повезло, что он копыта в ход не пустил. Сел по-турецки и прикрыл глаза, пытаясь настроиться на ауру коня. Хрена с два, ни черта не получается. Как, млять, эти маги ментально общаются. Кстати, далеко не у каждого данное умение есть. Сами признают, что сложно, но базовые навыки в студентов вкладывают. Вижу же в магическом зрении ауру Альба, как же ее в ментальном поле найти. Конь меня рассматривает и явно недоумевает, ушами придет, а на морде прямо вопрос написан. Хочу с тобой в ментале пообщаться. Чувствуя себя дураком, принялся Альбу пояснять свои действия. Отыскать тебя в этом чертовом поле не могу. Да не только тебя, никого дозваться не выходит. Конь весело заржал, явно надо мной потешается. И чего ты лыбишься? Нахмурился я. Лучше бы сам со мной в ментале поговорил. Альб усердно закивал головой, явно осознанно и соглашаясь с моими словами. Отлично. И как ты это сделаешь? Мне от тебя какого-то знака дожидаться или нужно выйти в ментальное поле? Ага. При последнем моем предположении конь коротко всхрапнул и головой закивал, выхожу и ты меня там разыщешь. Верно, Альб даже копытом ударил, подтверждая мои догадки. Пробуем, коротко сказал я и, прикрыв глаза, вышел в ментал. Сижу, магическим взором наблюдаю вьющиеся потоки энергии, переплетающиеся различными жгутами и парящими вокруг моей ауры. Да, смотрю на все со стороны, выйдя из собственной оболочки. Нет, не совсем так. Протянут от меня вверх жгут магической энергии, в котором часть моего сознания. Увы, максимальное расстояние, на которое могу удаляться от собственной ауры, всего метра два. Тем не менее осмотреться в ментале могу, но почему-то чужих аур никогда не видел. Вот и в данный момент, даже контур Альба не наблюдаю. Говорят, есть усиливающие амулеты, к Кто-то перед выходом в ментальный астрал предпочитает употреблять спиртное и напиваться, чтобы отрешиться. Некоторые используют и дурман, запрещенный наркотик, но магические способности увеличивающий. Вот что-что, а с наркотой связываться не собираюсь, ни употреблять, ни еще что-либо делать, кроме как в унитаз спускать. В своей жизни неоднократно видел, к чему приводит эта пагубная привычка, а про магов и говорить не приходится, сгорают на раз. Странно устроена человеческая натура, зная о последствиях продолжают лезть на рожон, думая, что сами-то справятся или их судьба сотен, а то и миллионов примеров минует. Ага, как бы не так, а с другой стороны, сам выбираю непростую и не совсем честную дорогу, которая может привести к плачевному результату. Внимание привлек появившийся магический щуп, сотканный и переплетенный в канат. Откуда тут столько энергии? Если сравнить с моим, то он раз в 20 толще, это как буксировочный канат баржи и поводок у таксы. Энда, сравнение не в мою пользу. От каната отделился тонкий волосок и вонзился в мой поводок. Голова закружилась от хлынувшей энергии, мышцы налились силой, но потом все вернулось на круги своя. «Привет, хозяин!» Возник в голове довольный голос. Ты кто?» – уточнил я. «Альп, лошадь, будь она неладна, и как же мы с тобой общаемся?» Озадачился я, но сразу же добавил. «Впрочем, это не важно, скажи мне лучше вот что. Нахрена ты ко мне привязался?» «Вариантов не имел», – усмехнулся голос в моей голове. «Так, странный разговор. Я-то рассчитывал, что приструню магического коня, являющегося полуразумным, но уже по нескольким фразам стало понятно, что противник или друг у меня непростой. Так ты кто, артефакт или нет?» Задаю вопрос. «Марк, хозяин, ты-то сам как считаешь?» «Естественно, артефакт. Мало того, мощный, разумный, но к животине никакого отношения не имею. Эти придурки, маги недоделанные, решили усовершенствовать магическую лошадь и произвели слияние. Результат перед тобой. Мало того, они сплели ауры и разум. Представь, что чувствую, когда хочу одного, а эта скотина другого. А в ментале, конь в него не может выйти», — прервал меня собеседник. «Так кто ты по сути?» «Древний клинок, созданный мастером, который хотел приобрести в моем лице друга и защитника. В связи с тем, что мои свойства и умения, по неизвестной мне причине, оставались неактивными длительное время, то недоучки не нашли ничего полезнее, как усилить магию коня. Из спячки вышел в тот момент, когда мое сознание, точнее ауру, стали сплетать с конской. Увы, сил на тот момент не имел, подозреваю, что в свое время произошло истощение. Оказавшись в теле носителя, задался целью освободиться, но для этого потребовалось найти хозяина. «Марк, освободи меня!» «Охренеть!» — вырвалось у меня. А ректора попросить не пытался? Ну, его кандидатуру рассматривал. «Честно говоря, если бы ты не напитал меня кровью и не подошел под другие параметры, то, вероятно, так бы и поступил. Мысли метаются и путаются, слишком неожиданно. И что теперь делать? Энда, отдавать артефакт никому не хочется, но другого пути-то нет. Это еще почему?» — удивился Альп. «Или его артефакт. Освободишь меня, и привязка, точнее, метка с коня исчезнет. Да и полезным могу оказаться. Мое основное призвание – защита, а она никому лишней не будет. И как же тебя освободить? Из груди коня извлечь, распутать плетение, связывающее меня и коня», — объяснил клинок. «Энда уж, млять, представить подобное мне не под силу. Как у Альба нож достать? Это резать коня нужно, а тот не станет терпеть такого издевательства. Потом, а где этим заниматься? В конюшне? Представляю, что скажут конюхи, или сделается мной ректор, когда придет проведать, а я тут в крови и конь у моих ног». Примерно так и сказал артефакту, на что тот возразил: «Хозяин, не делай из мухи слона. Коня усыпить можно, операцию лучше произвести не здесь, чтобы никого не шокировать. Пару целебных заклинаний и у Альба и отметины не останется». «Допустим», — согласился я. «Но тебе-то чем в данный момент плохо?» «Стал сильнее, активировался. А для защиты Альб не худший вариант, да и предназначается конь королю или кому-то из его ближайшего окружения. И что это за жизнь? Балы, политика и дрязги. Нет, ты мне со своим духом авантюризма сразу приглянулся, с тобой весело будет. Да, если откажешься, то за тобой начну по пятам ходить и магией швыряться». «Угрожаешь?» — удивился я. «Предупреждаю». В моей голове явно раздался смешок. «Черт, артефакт такой силы иметь хочется, но что-то мне подсказывает, что он непрост. Кстати, о подобных вещичках не слышал, хотя и не сильно удивлен, Магический мир и не к такому приучает. Но как поступить? Пойти на поводу артефакта, приняв на веру его слова, а каким конь останется после операции? Уйдет из него магия и разум, что тогда? С другой стороны, угроза артефакта вполне реальна, с него станется за мной ходить и молнии швырять, если чего не похуже. Поговорил с ножом о его свойствах и задачах, заложенных древним мастером. Кроме защиты толком ничего, но мне и этого за глаза хватит. Правда, клинок меня предупредил, что какое-то время ему придется адаптироваться после извлечения, в ментал он быстро вряд ли выйдет, но после того, как впитает энергию, сразу же приступит к своим обязанностям. В сон Альба поможет вогнать, но направлять при операции уже окажется не способен. Взвесив все за и против, решился на эту авантюру. Академию покинул верхом, к Тарию решил не заходить, а привратнику у ворот сказал: «Через пару часов вернусь, но, возможно, и до утра меня не будет. Передай ректору, что нашел, как решить проблему». В ближайшей лавке приобрел походный набор для пикника, в который входит еда и пара ножей. Последним уделил пристальное внимание, понимая, что доставать артефакт придется с помощью одного из них. Альп уверенно стучит копытами по булыжному тракту, а я никак не могу решить о конечной точке маршрута. Излюбленные места горожан мне не подходят, а забираться в лесную чащу и искать воду. Как это сделать, если с местностью плохо знаком? Тем не менее, остановился на последнем варианте, вспомнив, что не так далеко имеется болото, где собирают клюкву. Ягода еще не созрела, и встретить в таком месте кого-либо маловероятно. На болото я, естественно, не поехал, отыскал небольшое лесное озерцо, которых в данной местности навалом, и спешившись принялся собирать хворост для костра. Пока никакого волнения не испытываю, а вот жрать хочется. Альбута хорошо, он травкой может перекусить, а у меня уже живот сводит. Около 2 часов пропутался, пока данное место отыскал, задница от тряски болит, а еще обратно добираться. Эх, на встречу с толстосумами могу опоздать, жалко, но ничего не поделаешь. Пока же время есть, если все удачно сложится, то к 5 могу успеть. Ножи прокалил на костре, положил их на свой сюртук и сел в позе лотоса, чтобы связаться в ментале с артефактом. На этот раз связь мы установили намного быстрее, только вышел в ментал, еще и осмотреться не успел, а в голове голос: «Хозяин, усыплю себя и коня часа на 2, если раньше справишься, то сперва применяй лечебное заклинание, а потом пробуждение. Самое главное, расплетай связь аур осторожно, не порви ничего». «А как это сделать? До ножа доберусь, не проблема, а потом-то что?» — задал вопрос, над которым всю дорогу голову ломал. «Ментал, только в нем, млять, ничего не выйдет. Понял же уже, что в этом пространстве сделать толком ничего не могу. Не получается, хоть тресни!» — мысленно воскликнул я, уже начав жалеть, что на уговоры поддался. И чего раньше не уточнил, каким образом разрывать связь артефакта и мага коня предстоит. «Хозяин, Марк, не паникуй. Сам не представляю, чем это может для меня закончиться, но довериться больше некому. Ты же не думаешь, что ректор или кто-то еще на подобное отважится? Когда доберешься до ножа, то прикоснись к нему и только потом в ментал уходи. Правда, там твои потоки ауры будут вокруг меня виться, рукой-то ты меня держать будешь, но с ними как-нибудь разберешься». «Супер, млять». Так и представил себе картину. Альпса вскрытой грудной клеткой, из которой кровь хлещет, я весь перемазанный держусь за рукоять ножа и начинаю медитировать. «Блин, артефакт, а как твое имя-то?» — спросил, а сам раздумываю, как действовать. Не уверен, что оно есть, возможно, мастер и дал его, но мне не сообщил. «Приступать собираешься? А кровотечение, с ним как бороться? Альб же кровью истечет. Этот момент предусмотрен, кровь наружу не пойдет, не переживай. Давай уже работай, чего тянуть?» — мысленно подталкивает меня к активным действиям артефакт. «Ох, давай», — согласился я и разорвал связь. Альб покосил на меня своими большими глазами, всхрапнул и лег на землю. Вновь прокаливаю ножи и прикидываю, в каком месте делать надрез. Конь спит, чуть дрожащей рукой протягиваю к его груди нож и, слегка нажав, пытаюсь сделать надрез. Угу, даже царапинки не осталось. Этот момент мы с артефактом упустили, шкура Альба крепка, что та броня. С третьей попытки осталась царапина, а после 10-го смог на пару миллиметров шкуру прорезать. Лезвие ножа к этому моменту затупилось, порадовался, что имеется запасной. Еще 5-ок движения и наконец-то стало получаться. Сколько прошло времени, я не засек. Взмок, пот по спине струится, но до ножа добрался. И как Альп мог скакать с таким-то инородным телом? Неужели не чувствовал боли и дискомфорта? Правда, нож окутан какой-то сферой, явно предназначенной для слияния коня и артефакта. Желание выдернуть нож подавил. Взялся за рукоять и вывалился в ментал, только представив, что мне туда нужно попасть. Я за все время обучения столько раз в ментале не бывал. Иногда приходилось делать вид, что вышел. Это для всяких зачетов и лабораторных, а сейчас раз и готово. Что это? Из-за необходимости так мои магические способности проявляются или практика? Скорее всего, все вместе. Впрочем, в данный момент не до этого. Окидываю взглядом переплетение ауры потоков энергии и понимаю, что работы предстоит непочатый край. Какие тут 2 часа, до утра бы управиться. Блин, а ведь во времени-то жесткое ограничение, придется спешить. Ладно, что вижу. Жалко, не могу различать предметы, только ауру и исходящие от нее энергетические щупы. Энда, как распутать эти щупы и не повредить? Они переплетены настолько, что кое-где видны узлы. Но погано не это, сам-то только и могу что со стороны смотреть, в ментале у меня ничего и никогда сделать не получалось. В теории все просто и понятно, выпустил щуп и оперирую им, для чего, правда, нам так и не пояснили. На лекциях складывалось ощущение, что те или иные знания передают по старинке, в теории, а на практике они канули в бытие. Однако, зачеты исправно принимают. Решил подойти к делу сугубо практично, так как магический щуп у меня обязан иметься и в данном случае для него есть работа, то приказал ему появиться. На что надеялся? Хрен знает, но сработало. Свой щуп вижу и им могу двигать. Отлично, дело за малым, распутать плетение, вытащить нож и залечить надрез. Млять, да что же это такое? Прошипел, когда мой щуп скользит по переплетению энергетических потоков и в лучшем случае ненадолго подцепляет тот или иной. Решение пришло простое и изящное, свой щуп на конце сделал рукой и, увы, но пальцами на одной руке мне тут до скончания века все распутывать. Вызываю второй щуп и делаю его аналогом первого, но уже левым. В итоге у меня 2 магических руки, орудующих в ментальном пространстве. С этого момента стал распутывать быстро. Энергетические щупы ножа и коня после того, как освобождаются друг от друга, сразу втягиваются в свои ауры. Одно плохо, их много, под сотню, не меньше, а я распутал всего с 10, а чувствую, что сил оставил немерено. Странно, как не додумался сразу. Мой энергетический щуп появился по приказу, сделал руку таким же способом, потом вторую. Я мысленно приказывал своему источнику в ментале или как-то оперировал в собственной ауре, хрен знает, это непонятно. Важно другое. Приказывать и видеть результат могу, не сам же я жгуты с руками вырастил. Задача – распутать переплетение ауры их щупов у артефактов. Мысленно даю команду самому себе, но сам ничего не предпринимаю. Секунда и 2 моих щупа замелькали с баснословной быстротой. Минутой нож никак не связан с конем. Вываливаюсь из ментала. Голова кругом, рубашки и трусы мокрые от пота, сил нет, а передо мной Альп с разрезанной грудиной, в которой проглядывает рукоять артефакта. Вытаскиваю нож и сразу же посылаю лечебное заклинание. Шкура Альба затягивается, но остается чуть заметный шрам. Вновь и вновь лечу разрез и с удовлетворением вижу, что конь в полном порядке. Не сам Альп, а его шкура. Кстати, зажатый в руке артефакт меня не обманул, крови почти нет, если не считать пары капель на моих руках и лезвии ножа. Неужели получилось? Неверяще говорю, но уверенности нет. Мага конь спит, нож в моих руках кажется самым обычным, лишь слабо светится, если на него посмотреть магическим зрением. Скорее всего, энергии в ноже артефакте осталось мало, а клинок интересный, на лезвие выгравированы руны, большинство мне незнакомо. Сталь отменного качества, тут не нужно иметь глубокие познания, чтобы догадаться, а вот рукоять из кости, надеюсь, животного, и в ней впаяно множество мелких цветных камушков, самоцвета или что-то более дорогое. Завершает же рукоять какая-то печатка, золотая на вид. Так, необходимо перекусить и в обратную сторону двигать, произнес вслух и тряхнул я головой, стараясь прогнать слабость. Оказалось, это не так-то просто, но самое интересное, костер не погас и не слишком прогорел. По всему получается, что в ментале я находился не более 10-20 минут, а по ощущениям пару часов. С одной стороны, это радует, но Альп еще проспит не менее часа, магической энергии у меня мало, а восстановиться до вечера не успею. Продукты в корзинке я не рассматривал, когда покупал, за это и расплачиваться пришлось. Шампанское, клубника, пирожное и кусок сыра, странный набор, скорее всего предназначен для влюбленных парочек. А для чего два ножа? Фиг с ним, с набором, главное, потом в подобной ситуации проследить что и как. Меня оправдывает только то, что пикник устраивать не собирался, для других целей его купил. Шампанское пить не стал, пирожные заел клубникой после того, как сыр съел. Подумал и в озерце искупался. Вода ледяная, на несколько минут хватило, и то замерз. Так, пора будить Альба, очнись. Командую и посылаю импульс кров своей магии в метку. Млять, Альб, метка на тебе с какого перепуга осталась? Мага-конь очнулся, повел глазами и радостно заржал. Хаем, а ведь его взгляд перестал казаться вдумчивым и внимательным. Разум прослеживается, но так, словно взрослый мужик превратился в подростка несмышленого. Кстати, меткой-то могу управлять, а следовательно, и снять ее труда не возникнет. Получилось. Все, считай, свою часть договора с ректором и Делангом выполнил. Возвратился в столицу, поставил Альба в стойло и снял с него метку принадлежности. Все, теперь пускай и ректора голова болит. Хотел сразу к Тарию отправиться, но пути к общаге встретил главу тайного приказа. Рад, что ты не позабыл и выполняешь мою просьбу. Неискренне улыбнулся он мне. Стараюсь, скромно потупился я, понимая, что про мою прогулку с Альбом ему прекрасно известно. И как успехи? В стойле стоит мага-конь, у которого нет меток принадлежности, устало объявил я. Точно, прищурился Деланг, и сразу же продолжил. Вижу, не врешь, да тебе и невыгодно. Тем не менее, извини, но проверить нужно. Он вытащил переговорник и вызвал ректора. Пришлось обратно в конюшню идти. Честно говоря, ноги еле переставляю, устал как никогда, а в пять еще одно дело намечается. Энда, голова не соображает, за пару часов точно не восстановлюсь. Какой из меня переговорщик? Даже карты в руках и те не удержу. Сейчас бы на пару десятков часов спать завалиться и дрыхнуть, не видя снов. Ректор с главой тайного приказа Альба сперва рассматривали магическим зрением, потом щупали и чуть ли не под хвост заглядывали. Утрирую, но для чего-то зубы у коня проверили. Я все это время простоял, прислонившись к стене и отчаянно зевал, пытаясь стоя не уснуть. Марк, один вопрос, подошел ко мне ректор. Как твою мать ты это смог сделать, что и следа не осталось?